Сегодня скажу два слова. Терпение и упорядочение. Терпение уявляется в том, чтобы ко всему происходящему в течение дня относиться, не позволяя недовольству, беспокойствам и огорчениям слишком влиять на сознание и омрачать его до такой степени, что нарушается равновесие. Упорядочение касается уклада всей жизни и особенно мыслей. Обычно и распорядок дня, установленный годами, остается неизменным. Его ритм не может зависеть от случайностей внешних условий, которые сегодня есть, а завтра сменяются другими. Ничто внешнее, превходящее, не должно отражаться на том, что остается неизменным даже после смерти физического тела. Тело уйдет, а ритм связи с ведущим останется прежним. Останется и обращение, и общение, и близость. Разве что только усилятся они в своей напряженности и видимости. Земные условия уйдут, а пластичность тонких позволит осуществиться мысленным построением и сделаться им реальностью для сознания столь же явной, сколь явно сейчас плотное окружение. Там, где все движется мыслью, господствует мысль и творит действительность тонкого мира.